Узник Вагай реки. Наложница скинула полупрозрачную тунику и прошла в юрту, взяв со столика из индийской слоновой кости кубок с вином. Она подошла к лежащему на подушке Улугбеку. Появление женщины не осталось им незамеченным. Он не отрывал своих глаз от зрелища, что разворачивалось на его глазах. Он просто поднял вверх руку, в которую Эви вложила принесенный ею кубок. Марокканские черные танцовщицы были сама грация. Они сплелись в танцы, словно две змеи, пытающиеся околдовать свою жертву. Они были полностью обнажены. Это не вызывало у Эви ревности. Они всего лишь африканские рабыни. Их тело, обильно смазанное оливковым маслом, блестело и сверкало при свете восходящей луны. Они поочередно ласкали друг друга нежными прикосновениями ладоней. Их соски чуть вздрагивали и веки опускались. Улугбеку казалось, что они танцуют с закрытыми глазами. Звуки тамбура еще больше распаляли их воображение, и они словно забыли о присутствии своего господина. Это была лучшая пара танцовщиц во всем гареме. Улугбека очаровывали эти черные жемчужины. На их тонких изящных шеях сверкали драгоценные ожерелья из золотых монет, а нежные запястья рук были обрамлены золотыми браслетами. Но разве может быть иначе у посланника Бухарского эмира? Я знаю, что Кучум проиграл Ермаку. Посланник Бухарского эмира развел руки. И господин мой, Садырбек, храни его Аллах, тоже знает о бедах твоего господина, уважаемый Улугбек. Посланник затянулся кальяном. Но оставить великого хана без помощи брат его не может. Кучум не может противостоять пушкам московитов в открытом бою. Но кто может сказать, что сражения выигрываются только на поле? Есть много способов выиграть сражение. Улугбек приподнялся на подушке. Что имеет в виду посланник? Посланник махнул рукой, и танцовщицы исчезли. Через три луны в земли остяков за пушниной идет караван. Он должен переправиться через Вагай-реку. Я пошлю в Чингитуру, к Ермаку, своих людей. Они скажут ему, что хан Кучум разграбил караван, и попросят помощи. «Ты думаешь, брат мой, что Ермак клюнет на эту уловку?» — удивленно прошептал Улугбек. «Я думаю, клюнет», — повторил посланник. «Ермак думает, что он теперь к нас, сибирского царства, и охранять караваны — его обязанность. Так что не беспокойся, брат мой, Ермак придет». «У Кучума еще остались люди?» «Верные уланы всегда найдутся, а нужно только успеть собрать их». «Так собери», — посланник отложил кальян. «Собери их, а я сделаю все остальное». Посланник хлопнул в ладоши, в юрту занесли казан с ароматным пловом. Посланник протянул руку. «Кушай, уважаемый Улугбек, это вкусный плов. Тебе понадобятся силы». «Атаман», — в горницу бывшего тронного зала Кучума вошел Матвей Мещеряк. Он скинул саблю и доспех и сел на лавку у входа. Ермак поднял голову. «Что случилось, Матвей?» — тревожно спросил он. Матвей почесал нос и достал трубку с табаком. «Бухарские купцы пришли», — ответил он, не поднимая головы. «Ну хорошо, мы гостям рады», — отозвался Ермак. «Вести у них плохие», — добавил Матвей. «В степях Кучум объявился, караваны грабит. Купцы защиты от Кучума просят». «Так мы поможем, отвечай, не чужая теперь земля сибирская». «Погоди, Ерема», — оборвал его Мещеряк. «Лукавят купцы. Чего это Кучум караваны брата своего бухарского эмира будет разбойничать? Нечисто тут дело, атаман». «Ну вот мы и разберемся всей загадке», — улыбнулся Ермак. «Ты зови купцов-то, Матвей». Бухарцы буквально вползли в горницу. «Великий хан», — тихо произнес один из них в белой челме, — «окажи милость». Ермак отложил рисованную от руки карту в сторону и спустился к купцам. «Я вроде и не хан вовсе, купцы», — усмехаясь, ответил Ермак. «Хан, хан», — повторили купцы. «Кучума победил, значит, теперь хан. У нас так». «Оно будь по-вашему, купцы», — Ермак кивнул. «А где стоит ваш караван?» Купцы переглянулись между собой. Вперед вышел маленький лысый бухарец и склонился над картой. «Вверх по течению до устья реки, атаман. На кораблях быстро, за один день дойдешь». Матвей сидел на стуле, подозрительно вглядываясь в смуглые лица бухарцев. Ему казалось, что он где-то видел эти сытые рожи с загорелой кожей и хитрым прищуром глаз. «Только торопись, атаман», — продолжил бухарец. «Совсем плохо торговля идет. Все кучум отобрать хочет». «Ступайте, купцы, с миром», — громко бухнул Ермак. «Приду к вам на помощь». Купцы склонили головы и задом попятились назад. Матвей Мещеряк встал и пристегнул саблю к поясу. «Не верю я бухарцам, Ерема». «Да ты сиди, Матвей, куда собрался?» — отрезал Ермак. «Сам скажу». «И так из атаманов ты один и остался». Ермак вышел из горницы. «Ермак!» — крикнул Матвей. «Ероху возьми с собой, из десяток рейтеров с пороховым запасом». Ермак подошел к казакам. «Ну что, браты, кто со мной на Вагай реку купцов бухарских выручать от кучумки?» Казаки сделали шаг вперед. «Пожалуй, 50 хватит», — заключил Ермак. «На двух стругах пойдем». Казаки зашевелились, затаскивая на струги порох, и пищали. Бухарские купцы отвязали поводья лошадей и вскочили в седло. «Эй, молодцы!» — крикнул им Матвей. «А вы куда собрались? С Ермаком пойдете?» На лицах бухарцев появилось кислое выражение. «Раз позвали», — добавил Матвей, — «сами и дорогу указывайте». «Мы на конях пришли», — начали отнекиваться бухарцы. «Ничего», — усмехнулся Ермак. «И коням место на стругах найдется. А ну, казаки, веди лошадей на струги. И купцов туда же». Бухарцы испуганно дернулись, видя, как их лошадей взяли под усы и по сходням перевели на струги. Теплое, еще летнее солнце играло по бортам стругов солнечными бликами. Темные деревянные кресты частоколом выстроились за стенами Чингитуры, словно провожая казачьи струги в поход. Матвей снял сапоги и уселся на берегу, провожая струги в дорогу. Струги шли вверх по темным водам Иртыша. Бухарские купцы сидели, притихнув, на корме и молчаливо взирали на казаков. Полуденное солнце уже клонилось к закату, и струги вошли в устье реки Вагай. Но вокруг проплывали лишь пустые берега, поросшие редким ивняком. «А ну, где ваш караван?» — спросил Ермак у лысого бухарца. Тот упал в ноги и жалобно запричитал. «Вчера здесь был караван! Аллахом клянусь, атаман!» На его морщинистом лбу выступили капли пота. «Много караван, атаман!» Бухарец стал загибать на руке пальцы, словно считая количество верблюдов и вьючных в том караване. Струги приткнулись к берегу. «Ерофей!» — крикнул Ермак. «Бери коней и бухарцы и пошукайте недалече. Может, в кочеве какое ушел караван?» Ерох стянул лошадей за поводья на берег. «Найдете караван, гоните его сюда!» Вдогонку кинул Ермак. Пыль от копыт бухарских лошадей осела. «Ну что, браты?» — крикнул Ермак. «На ночлег становиться будем!» Казаки растянули палатки, кто-то стал устраиваться на борту стругов. Застучали топоры. Казаки запалили костры. Ночь тихо опускала на казачий лагерь темноту. «Великий хан!» — Улугбек склонился. «Хорошие вести, великий хан! Твой план удался! Казаки стали лагерем в устье реки!» Кучум потер руки. «Они ничего не заподозрили?» — спросил он. — «Нет, великий хан», — откликнулся Улугбек. — «Московиты так беспечны, что даже не выставили караул». Улугбек дал знак, и в юрту, согнувшись, зашел молодой татарчонок. Он упал хану в ноги и лежал, не шевелясь, пока Кучум не подал знак. «Говори, Абдулла!» — толкнул его Улугбек. Абдулла поднял голову на хана и прошептал. «Они в ловушке, великий хан! Мы тихо подберемся к их лагерю и перережем собак, пока они спят!» «Ермак с ними?» — спросил Кучум. «Да, повелитель, Ермак с ними!» Хан провел сложенными ладонями по лицу и скосился на Улугбека. «Собирайтесь, Аллах услышал наши молитвы!» Они вышли из юрты. Хану надели самый лучший доспех с золотыми вкладками по плечам и львом на груди. Подвели арабского жеребца. «Эта ночь решит все», — бросил он Улугбеку. Улугбек вскочил в седло вслед за ханом. Его рана на спине еще отзывалась болью, но уже не кровоточила. Он мог владеть саблей, как и раньше. За ними выстроились черные тени уланов. «До реки пойдем на конях, потом пешком, великий хан», — ответил Улугбек. «Абдулла, возьмешь лошадей и отведешь их в степь», — распорядился Улугбек. «Если мы не вернемся, то нам не нужны эти кони». Кучум согласно кивнул. Абдулла упал на колени. «Все сделаю, как велите». Он также запрыгнул в седло и устремился вперед, указывая дорогу. В лагере Ермака было тихо. Лишь уханье филина на высокой сосне, да треск сучьев в костре, неслись неторопливым говором над темными водами устья Вагай-реки. Ермак не спал. Ерофей уже сидел рядом подле костра и рассказывал Ермаку, как встретила их острозубая Москва с длинными каменными стенами и холодными молчаливыми башнями. Умолчал только о том, как вершил суд над боярином Устюговым, отрубив тому голову острой саблей с одного взмаха. Уже рядом с ним не было ни Ивана Кольцова, ни Никиты Пана. Почти все атаманы, что отчалили с ними со Строгановской пристани Орел городка, легли в этой глухой таежной стране. Оставался лишь Матвей Мещеряков, потому Ермак оставил его в Чингитуре. Филин на сосне продолжал ухать, словно хотел рассказать этим двум казакам у костра свою лесную историю. Казаки ворочались и храпели, а вдоль темных берегов и пушистых зарослей ивняка мелькнули мрачные тени в косматых шапках и с кривыми саблями. Они сжимали круг, все ближе подступая к спящим людям. Кучум сидел в седле коня, стоявшего на вершине обрыва реки. Вагай шептал ему, что скоро все начнется и закончится. Конец скитаниям и лишениям. Он, передав правление сыну, сможет насладиться старостью и спокойно умереть. Хан, к коню подбежал Улугбек. Все готово. Возьми этот лук и стрелу, дай знак своим воинам. Кучум взял лук и натянул стрелу. Улугбек зажег ее наконечник. Рукотворная звезда прорезала небо над рекой. Раздались истошные крики, и уланы Кучума бросились в атаку на спящих казаков. Казаки вскакивали на ноги и тут же падали под ударами татарских сабель. Натиск уланов был настолько ошеломляющим, что казаки, продрав глаза, не понимали, что происходит, и просто отбивались, не рассчитывая на пощаду. Те, кто спал на стругах, подхватив пищали и сабли, высыпали на берег, пытаясь помочь своим товарищам, но уланы Кучума все прибывали. Они словно волчьи стаи устремились из-за каждого куста, из-за каждой кривой березки и сосенки. Ерофей дрался рядом с Ермаком, прикрывая его спину от подлых ударов сзади. Перед их ногами уже образовалась куча изрубленных тел. Сабля Ермака пела и плясала, разрезая ночной воздух. Каждый ее стон отправлял одного из уланов в страну тьмы и вечных снов. Но даже сабля атамана затупилась, а набегающие волны чужаков. «Уходи, атаман!» — прокричал Ерофей. «Я казак, моя жизнь недорого стоит. «Ты атаман! Спасай казаков, спасай новое царство!» Но Ермак, казалось, не слышал его слова. Он также отчаянно размахивал свои сабли, укладывая своих противников на речной песок. Он остановился, вокруг него было только три казака. Он, Ерофей Колыванов, да Петро Стуканов. Ермак бросил саблю на песок и крикнул: «Уходим, Ероха!» Они вошли в темные воды Вагайрики. Ермак попытался плыть, но тяжелая царская кольчуга не давала простора движениям, тянула ко дну. Головы Ерофея и другого казака уже исчезли в темноте. Ермак тяжело вздохнул. «Ох и тяжел ты, царев подарок!» Он схватился за кожаные ремни с замками, пытаясь расстегнуть их и скинуть тяжелые латы в воду. В воздухе пропели оперения стрел. Одна из них вошла атаману в руку, другая в плечо. Ермак кинулся дальше от кромки воды, а его ноги угодили во что-то вязкое, и Ермак с головой погрузился в воду. Татары, скопившиеся на берегу, подняли вверх сабли и луки в победном кличе. Кучум спустился на берег реки на своем жеребце. Из его старых глаз скатилась слеза. 4 года. 4 года, как Ермак ступил на эту землю. Кучум поднял руку, приказав уланам замолчать. Над рекой воцарилась тишина. Только плеск волны о берег, треск догорающих костров да стоны умирающих воинов говорили о том, что здесь сейчас закончилась битва. Кровавая, но подлая битва. Он так и не смог одолеть Ермака в честном бою. Кучум развернул коня и тихо поехал по берегу Вагая. «Что за человек был этот Ермак?» — спрашивал он себя, сидя в седле. Яныжбек тащил сети. Поворот у реки образовывал большую яму, где была стоянка широкотелых больших лещей. Сеть не шла. «Уцепилась за корягу», — с раздражением подумал татарин. «Тянуть сильнее, значит, порвать сеть». Янушу было жалко. Сеть новая, он отдал за нее 3 соболей. Он скинул кожаные ичиги и крикнул в помощь салтана, что чистил саблю на берегу. Они слезли в воду и стали медленно вытягивать сеть к берегу. К их удивлению и страху, вместо толстых и жирных лещей сеть зацепилась за тело воина в дорогой кольчуге. Яныш и салтан вытащили богатыря на берег и положили на траву. По густой темной бороде они поняли, что выловили тело московита. Салтан убежал к юртам и позвал старого полуслепого мурзу Япончу. Япанча тяжело ковыляла к берегу реки, он уже не мог, как раньше, сесть в седло. Увидев тело московита в богатых латах, Япанча содрогнулся и закрыл лицо руками. Другие татары, столпившиеся рядом на берегу, испуганно попятились. «Это Ермак!» — тяжело произнес князь Япанча. Татар обуял ужас. Япанча поднял руку. «Не бойтесь, этот московит уже мертв и не причинит вам вреда!» Один из татар, выхватив саблю, с яростью воткнул ее в тело мертвеца. Из тела Ермака пошла кровь, словно он до сих пор еще жив и сейчас встанет, чтобы отомстить им. Но Ермак лежал на траве, не шелохнувшись. Тогда к нему подбежал еще один татарин и воткнул в шею кривой кинжал. Кровь из тела казака текла, словно темные воды Вагая, где он нашел свой последний приют. «Остановитесь!» — крикнул Мурза. «Оставьте его на съедение воронам и коршунам!» Татары убежали обратно в юрты, оставив тело исколотого атамана на берегу реки. Но вороны продолжали каркать у юрта, коршуны кружиться над рекой. Ни одна птица не спустилась к телу атамана. «К нас!» — в юрту склонившись вошел салтан. «Птицы не хотят клевать тело московита. Они держатся от него подальше». «Кровь перестала идти?» — спросил Япанча. «Идет к нас. качая головой, ответил Салтан. «Он словно живой». «О, Аллах!» — вскинул руки к небу князь. «Неужели ты принял этого московита? Ведь он столько горя причинил этой земле. Скажи, что мне делать с его телом?» Япанча замолчал и посмотрел на Салтана. «Похороните его по нашему обычаю», — бросил он. «Бог принял его жертву».